Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, уважаемые слушатели и зрители! Сегодня по одному из календарей 26 июля 2022 года, вторник. По народному календарю Гаврила Летний продолжается уборка урожая, зерна и сена. Люди примечали, какая погода в этот день, такой будет и осенняя пора. На мой взгляд, сегодня замечательный летний день. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и впервые в эфире Народного славянского радио Георгий Афанасьев с темой «Какие растения должны окружать человека?». Здравия, Георгий! Добрый день! Друзья, обращаясь к вам, напомню, по нашей доброй традиции, пока идет живой эфир, ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Сегодня в эфире мы поговорим о том, какую роль человек отводит растительному миру. Мы поговорим об отношениях человека и растений и узнаем, какую же роль занимает сам человек в этом мире. И поможет нам раскрыть эту тему Георгий Афанасьев. Здравия, Георгий, еще раз передаю вам микрофон и прошу по нашей доброй традиции несколько слов о себе рассказать, дабы познакомиться с нашими слушателями и зрителями. Да, меня зовут Георгий Афанасьев, я основатель проекта «Лесные сады». Самое быстрое знакомство, наверное, набрать эти слова где-то в поисковике и... Ну, можно найти наши ресурсы, блоги, видео, которые мы снимаем. Работа, которую мы ведем, в основном связана с работой с такой общей тематикой живых систем. То есть, по сути дела, мы строим на своей земле определенную модель такой экономики, основанной не на техноцентрированной экономике, а экономике, в центре которого есть самовоспроизводящиеся живые системы. Поэтому растения для нас так важны, как фундамент вот этой работы. Наша земля у нас 124 гектара было, потом сейчас около 150 гектаров земли, на которой мы строим, ну, научным языком это называется биоценоз. То есть на самом деле мы хотим построить эту такую связанную систему, которая обладает самовоспроизводством, сама себя сохраняет. Вот. В отличие от там, картофельного поля, или даже там кукурузного поля, или любой другой культуры, о котором должен заботиться человек. Наша цель – найти такие структуры среди растительного мира, живой системы, которые смогут о себе заботиться. И это такая критерий, что они могут и о человеке позаботиться. То есть, на самом деле, в общем-то, простая вещь. Да? Если кто-то немощен, как газон, да, он требует постоянно от нас внимания, чтобы сохранять себя. В общем, ну, от него нам как бы воздаяние довольно мало приходит. То есть скорее мы туда тратимся. Вот. А меня интересуют такие живые системы, которые обладают вот этой вот самостоятельностью, самостью. Я считаю, что это критерий вот того, что от них можно что-то будет получать и человеку, значит, людям, семье. Поэтому самый короткий путь, посмотрите, у кого есть интернет, что такое лесные сады. Вот, буду рад общению, знакомству. Мы ищем друзей, партнеров, в этой работе, поскольку она такая не для одного человека. Замечательно. У меня, конечно, есть вопросы, но я лучше задам их по окончанию все-таки презентации, потому что я знаю, что сегодня подготовлена интересная презентация, и думаю, что пора уже переходить непосредственно к этой теме. Давайте так сделаем, да. Я скажу несколько слов, а потом попробуем слайды посмотреть. Что для меня является некоторым ситуацией, которая заставляет задуматься и вот подтолкнула к той работе, которую мы ведем. Я очень внимательно отнесся как бы к ситуации, когда если посмотреть на современного человека, то он, ну расспросить его, то он не знает названий там 100-200 окружающих его растений. Ну, то есть если начать расспрашивать, человек в принципе даже на уровне имени сдается. При этом одновременно сложилась такая система информирования, образования, воспитания, культурная среда, в которой этот же человек легко знает там, 200 товарных брендов. То есть только автомобилей 15-20 штук, так сказать, на скидку. Причем многие могут, там, не знаю, ну, помимо воли, да, они как бы знают слоганы, знают какие-то мелодии, которые следуют за этим брендом, там, одежды, какого-нибудь майонеза и так далее. Вот очень интересная ситуация, связанная с тем, что, ну, такой перекос, да, то есть получается, что это идеальный потребитель, который знает имена для того, чтобы покупать. Но у него нету имен для того, что у него под ногами. Ну, то есть он может посмотреть, как бы, и говорит, ой, так сказать, травка, да? А что это? То есть название, да, свойства. И получается, что самое важное, может быть, от чего зависит его жизнь, окружающие его растения, я хотел вот сегодня об этом поговорить, остаются неизвестными. То есть вот поэтому, может быть, один из ключевых наших проектов состоит в том, что мы делаем такую азбуку растений. То есть ну, для того, чтобы подключиться к миру знаний, нужно уметь читать. Для того, чтобы подключиться к миру растений, тоже нужно уметь как бы с ними взаимодействовать. Нужны ключики. Поэтому наша задача в том, чтобы появился новый ценз, чтобы человек считал важным для себя на вскидку, так сказать, знать название, знать свойства, способы использования, а лучше и в течение своей годового цикла взаимодействовать с несколькими сотнями растений, которые вовлекать непосредственно в свое взаимодействие. Питание, хозяйственную деятельность, природную косметику. Ну и мы выделяем более 15 таких направлений, которые связаны с жизнью человека у растений. Вот, как бы, наверное, это такая постановочная задача, да, то есть, что вот исходная ситуация не очень удачная на самом деле, и надо сказать, что ну, вся система продвижения информации, она как раз не способствует тому, чтобы люди знали окружающий мир. То есть уроки окружающего мира в школе слабо этому как бы тоже способствуют, да, чему-то другому. Вот, и мы сталкиваемся с тем, что ну, типичная ситуация, к нам люди приезжают на экскурсии в лесные сады, и они, значит, там 10-12 видов растений с пряным вкусом называют все мятами. О, а это мята, у них там мята, и котовник мята, и душица мята, да, и так далее. То есть я не говорю уже о том, что одних котовников 50 видов. Это уже за пределами ну, как бы различительной способности. Но вот этот вот такой тип отношения, он, соответственно, примерно как выглядит? Что человек не умеет назвать, тем он не умеет пользоваться. То есть так же, как он все растения с похожим пряным запахом называет мятами, так же для него все, они одинаковы, они не имеют разных свойств, хотя как бы на уровне биохимии, на уровне тех веществ, которые у них, они довольно разные, могут быть противоположного действия. Вот это та тема, с которой мы работаем. То есть это в некотором смысле такое просветительское. Мы делаем, ну, мы собираем коллекцию, мы делаем специальные мероприятия, где можно познакомиться. Мы собираем все способы работы с растениями. Причем вот в этих 15 способах взаимодействия, там есть, понятно, и волокнистые свойства, и способность поставлять каучуки, например, то есть на территории нашей страны, чтобы было понятно, около 100 растений каучуконосцев. То есть их довольно много. Это не обязательно, то есть не обязательно ехать в Южную Америку, чтобы, так сказать, да, увидеть растение, которое дает вот, ну, каучука при обработке резину. Да? То есть это растения, они окружают нас, они могут, ну, они растут рядом с нами. Вот. Но мы не знаем о них, опять же, да. То есть, вот это общее такое настроение, да, и то, с чем мы, что мы делаем. Давайте, наверное, попробуем запустить презентацию и дальше пойдем уже по слайдам. Как я увижу, что презентация запущена? Вы можете, я думаю, что называть слайд по номеру, и наш оператор выпускает в эфир. Первый слайд, вот заголовок, да, начнем с него. Продолжайте говорить, я думаю, что уже идут слайды. Хорошо, понятно. Ну вот, смотрите, на первом слайде... То есть это заголовочек, собственно говоря, это какие растения должны окружать человека. И здесь же фотография растения, которое все из вас знают, но в таком виде, я думаю, что вряд ли кто-нибудь узнает это растение. Ну, кстати, интересно, давайте вот посмотрим, будут ли вопросы, да, кто-нибудь напишет название этого растения, да, вот маленький тест на взаимодействие. Да, пожалуйста, отправляем сейчас сообщение нашим слушателям и зрителям. Дорогие друзья, напишите в чат, кто видит сейчас растение, кто его узнал. Да, я могу сказать, что вот каждый из вас 100% это имя знает и произносит за год не один раз. Да, но вот это, собственно говоря, такой затравка. Да? Значит, давайте второй слайд откроем. Он называется «Растительный мир и человек». Да, вот, здесь, кстати, тоже довольно распространенное растение, но я назову его, это вот ромашка лекарственная. Надо сказать, что поголовно, ну, как бы каждый первый человек не знает, как выглядит ромашка лекарственная. Когда люди даже покупают у бабушек, которые продают им не лекарственные ромашки, а просто похожие, собранные там где-то возле дороги, которые не обладают ни одним из тех свойств, которые несет в себе лекарственная ромашка. Они не могут, и тот, кто собрал, как бы не знает, и тот, кто покупает, не знает. Есть очень четкие критерии, именно, так сказать, но, то есть, когда вы в руках поддерживаете лекарственную, вы это поймете. То есть это совершенно другой яркий запах, который никогда не забудете. Но большинство собирает так называемую непахучку. То есть она по форме, похожа, так сказать, да, и люди вот, ну хорошо, что она хоть не ядовитая, да, то есть люди просто заваривают и, так сказать, ну просто вот пьют какую-то, так сказать, траву. Но это точно не имеет никакого отношения к лекарственной ромашке. И это один из ярких примеров того, что недостаточно, хотеть, да, ты хочешь это пробовать, тебе должен, на самом деле, нужно получить правильные знания, и доступ к этим знаниям сегодня не дает интернет. Мое четкое понимание сегодня состоит в следующем, в том, что и наши проекты, там, я вот, например, каждый день почти описываю одно растение, у меня есть такой блог, который называется «Мегаполис и деревня», и там были годы, когда я просто каждый день публиковал по одной записи, вот, посвященной тому или иному растению. Но интернет может только сформировать намерение, только желание. Но я уверен на 100%, что мы имеем дело, когда вот именно с растительным миром, это можно передавать только из рук в руки. Это очень важный момент, хотя бы просто потому, что на этом примере ромашки это безобидная вещь. Да, просто люди пьют непонятную траву без всякого действия, которое не обладает ни антисептическим действием, ни жаропонижающим, ничем, что обладает ромашка лекарственная. И ни вкусом не обладает даже, ради которого его пьют как бы как чайно-напиточное растение. Но есть как бы абсолютно похожие растения, одни из которых съедобны, другие ядовиты. То есть они похожи настолько, что даже профессионалы, фитотерапевты, демонстрируя вот отличия, иногда этот листик, значит, затеряет, и потом сами затруднение определить, какое из них какое. Поэтому Это мир, который не так безопасен, мир растений, то есть, особенно когда мы работаем с дикоросами. То есть, все, что касается грядки, где мы там привыкли выращивать морковь, свеклу и что-нибудь еще, то есть, какие-нибудь помидоры, так сказать, да, это понятно все. Но когда мы начинаем работать с дикоросами, они сохранили генетический код свой, который собирает определенные вещества, реально действующие на жизнь человека. И совершенно неожиданным образом может это быть. Но надо просто сказать, что очень многие растения достаточно половину цветка или один листик для того, чтобы погибнуть. Поэтому вот это поведение дурацкое, да, идти сорвать травинку и ее жевать, оно, ну как, я считаю, что это генетически просто отбор идет такой. То есть когда-то человек сорвет не ту травинку, так сказать, да, и мы просто его больше не увидим. На самом деле так делать, конечно, нельзя. И растения можно принять только из рук в руки. То есть еще раз я повторюсь, да, сказать, на примере ромашки, и я думаю, что большинство из слушателей, кто не выращивал сам, не знает, или ему не показали, как она выглядит, не дали признаки, он является вот этим вот пользователем бесчемной, так сказать, да, непахучки или других видов ромашки, которые не являются лекарственными. Вот. Но если ему не передали какие-то другие навыки, так сказать, да, он может просто, так сказать, не передать уже свои гены своим детям. Да? Он может просто погибнуть. Но почему возникает вопрос, да, почему вот растения на самом деле обладают такой силой воздействия на жизнь человека? Ну, когда меня спрашивают, говорят, ну, а правда, вот мы там, в лекарство понятно, так сказать, да, в аптеке что-нибудь там купил, так сказать, это как бы действует, да, а вот эти травки-то все, всякие разные, они что, правда действуют? Ну, тут нету никакой тайны, так сказать, наверное, просто вот пойти листья малины сорвать, заварить, и через полчаса вы будете все в поту. И можно спросить себя, действует или не действует, да, то есть когда у вас будет град, так сказать, градом течь пот, и ни с чем другим как бы вы не сможете связать это как бы как с выпитым напитком. Но это самое мягкое тип воздействия, которое оказывается. Да? Насколько, вот этот, насколько случайным является вообще сложившийся растительный мир и его способность воздействовать на поведение человека, на его жизненные функции. Но есть как бы два таких подхода. Один говорит, ну, на самом деле это случайно просто. Да, вот, то есть вот так случилось, как бы, да, растения жили-жили, как бы, да, человек там пробовал все подряд и запомнил, это для этого, это для этого. Есть современные теории, которые называются коэволюция. Они находят линии совместного эволюционирования человека и растений, например, с взаимными изменениями друг у друга. То есть с тем, что растения специально вырабатывают определенные механизмы для воздействия на, ну, в целом, на млекопитающих, не только на человека, да, на целую группу существ. Возникает вопрос, зачем это им нужно? Ну, то есть, на самом деле нужен ответ, да, зачем растению, которое вот там стоит в уголочке, так сказать, там где-то в тени деревьев, да, то есть, оно, зачем-то еще пробегающих мимо существ, они его как-то беспокоят. Оказывается, что растение, в отличие от живых существ, перемещающихся, оно неподвижно в основном. И оно не может бежать, так сказать, да, к своему другу, так сказать, чтобы размножиться. Ему, оказывается, здесь пчела нужна. То есть растение допускает чужеродные виды участия в своем размножении. У него нет выбора. И оно создало все для того, чтобы это происходило. Создала нектар, как бы создала очень интересные механизмы передачи пыльцы и так далее. Вот. А растение не может защититься от тех, кто хочет его съесть. Оно, ну, как обычно, там, вы за зайцем побежали, он просто от вас ускакал. Растение, как бы вы подошли к нему, вы не видите, да, как оно убегает. Но у него есть, соответственно, другие механизмы, биохимические способы защиты от тех, кто пытается нарушить его жизнь. И вот эти вот группы веществ, которые мы научились различать, собирать в растениях, они появились исходя, в первую очередь, из неподвижного образа жизни растений. То есть вот все, что животные делают за счет перемещения, растения вынуждены делать, привлекая, то есть выпуская так называемые аттракторы, вещества, привлекающие нужные им существ и отталкивающие разного рода циды, да, то есть те, которые либо убивают, каким-то образом отгоняют тех существ, которые им не нужны. Чтобы вы понимали, вот здесь я скажу соотношение. В биохимии и физиологии растений есть такое понятие первичные метаболиты и вторичные метаболиты растений. Ну, к первичным относятся, например, там, вот они глюкозу могут вырабатывать. Там понятно, идет фотосинтез, и в листе появляется сахара. Это первичный метаболит. Растения используют его для собственной жизни. И вот таких вот первичных метаболитов несколько десятков. 15, 20. Но есть вторичные метаболиты. Например, там вот у наперстянки определенные вещества, которые воздействуют на сердечную деятельность большинства млекопитающих животных. В определенной дозе просто убивающие. Ну, а люди научились, уменьшая дозу, делать это лекарством. Вот эти вещества, которые созданы для других сразу, то есть на перстянке они не нужны. То есть они сразу нарабатываются, как вторичные метаболиты, ориентированные на жизнь других нерастений. Как бы, да? Вот их сейчас в мире насчитывается от 5 до 7 тысяч наименований. Вот я еще раз повторю, для себя там, да, 10, 15, 20, они нарабатывают их биохимическая лаборатория. И для других, в том числе для человека. Ну, совокупный список сегодня, это просто то, что удалось назвать, выделить биохимически, описать от 5 до 7 тысяч наименований. Вот настолько они ориентированы на взаимодействие с другими видами, в том числе с человеком. И понятно, что вот эта ориентация, она оттачивалась там, ну, тысячелетиями, миллионами лет эволюции. То есть поэтому и называется на этом слайде коэволюция. То есть совместное движение, да, то есть подстройка под биохимию человека. Давайте второй слайд, следующий посмотрим. Ну вот здесь, значит, известное всем растение тоже, значит, представлено на этом слайде. И исходя вот из такой картины, которую я нарисовал, то есть, что растения не случайным образом, вообще-то они свою биохимию исходно очень сильно затачивают на взаимодействие с окружающими их существами. И соотношение отличается на несколько порядков того, что они делают для себя, и то, что они делают для насекомых, для млекопитающих, там, для грибов, для взаимодействия с другими царствами. И в этой картине вообще стоит задать вопрос о месте и роли человека. Ну, в целом, как бы, это не тривиальный вопрос. А какое место человека вот, в живых системах? Если мы таким образом изображаем эту картину, то я эту формулирую такую задачу, это поиск таких живых систем, в которых человек не является лишним. Надо сказать, что, в общем, не так легко найти такие биоценозы, живые системы, где человек действительно был бы нужен. Ну, просто вот последняя ситуация, когда за счет ковидных ограничений резко снизилось движение людей, они стали меньше перемещаться, меньше выезжать на природу в том числе. Да, вот, лисы там стали приходить к домам. Значит, то есть буквально за полгода, год отросла растительность, животные стали размножаться. То есть, понимаете, оказалось, что вот эти окружающие живые системы, не то, что они там, ну, человек не лишний, да, потому что совсем уж лишний там, понимаете. То есть, как только он немножко изымается, они начинают себя чувствовать лучше, это точно не его биоценоз. То есть, он его не поддерживает, он хочет, чтобы там человек отсутствовал. Вот, поэтому идет речь о том, что на самом деле тут бессмысленно искать такие живые системы, их придется создавать. То есть мы сейчас актуально живем в, с одной стороны, есть такие природные, как считается, созданные системы, которые на самом деле все практически леса, это вторичные леса после вырубки. То есть это когда-то вырубленная территория, там выжженная, когда человеком, так сказать, уничтоженная, и это вторичное зарастание. Никаких девственных лесов, как бы, ну, там, может быть, какие-то остатки, которые считаются, то есть заповедникового типа, да, в основном это вот, так сказать, постчеловеческая территория, да, и сельскохозяйственные территории, которые вообще, так сказать, да, там, одна-две культуры, низкий уровень биологического разнообразия, специально созданные. Но очевидно, что ни одна, ни вторая не является зоной, где человек может чувствовать себя нужным. То есть, вот, да, вот, и ожидать поддержки своей жизни от окружающих живых систем. Вот. Но здесь есть и позитивная часть. Я считаю, что, в общем-то, сказать, можно создавать, я называю это проектирование биоценоза. То есть, больше того, я считаю, что вот эта работа и есть человеческая деятельность, достойна человека. Что человек это, ну, там, точно не царь зверей, так сказать, да, то есть это не король, там, который может брать все, что захочет. Он пробовал так делать столетия, и оказалось, что, в общем-то, сказать, часто забирают его жизнь просто, да. А когда не забирают его жизнь, забирают его здоровье. А когда не забирают его здоровье, забирают его психическое здоровье. И это делают, ну, поймите, это делают окружающие живые системы. У них огромный арсенал возможностей. Если человек не нужен, да, если он лишний, то он не спрячется в городах. Напомню, да, так сказать, метаболитов растений только, которые ориентированы на других существ от 5 до 7 тысяч. То есть вы как бы, что бы вы ни хотели, так сказать, да, так сказать, все равно где-нибудь вас это настигнет. И лучше разбираться в этом и понимать, что это такое, чем прятаться и, так сказать, использовать какую-нибудь там суррогатную искусственную пищу вместо, вот, вместо этого разнообразия, о котором идет речь. Но позитивная часть состоит в том, что биоценозы можно создавать. То есть нам придется их создавать, потому что таких живых систем, в которых человек нужен, их просто нету, и их, ну, как, их нужно перепридумать заново. Вот три задачи, которые человек должен решать, мне кажется, это чисто человеческая деятельность. Ну, давать имена, ну, или хотя бы знать имена. Мы с этого начали, когда я представлялся, я говорил, что меня в первую очередь удивляет, ну, как, абсолютная необразованность с точки зрения базовых жизненных необходимостей. Человек не знает, как бы, окружающую его среду, от которой зависит его жизнь, зато знает, так сказать, там 50 марок автомобилей чужих. Ну, как бы, поэтому хотя бы знать имена, иногда давать имена. Вот, например, Георгий Демидов, один из рода Демидовых, он сами Демидовы из Тульской области, из Тулы, как бы, работали вот на Урале, он находился в постоянной переписке и взаимодействии с Карлом Линнеем. Отправлял коллекции растений ему. И вот Линней за свою жизнь лично описал 10 тысяч растений. 10 тысяч растений, как бы, он дал им имена, присвоил, как бы, да, и сформировал систему учета этих растений. Понятно, что это происходило столетия уже назад. То есть мы находимся на другом уровне, но доступность сегодня для обычного человека ограничивается 20-30 растениями, которые он там что-то может вспомнить, да? Значит, в его питании очень бедный набор обычно этих растений. Больше того, они ему становятся доступны через систему посредников. То есть вот непосредственное взаимодействие, оно ограничено, и в первую очередь ограничено невежеством, незнанием, да? Поэтому первая функция – давать имена или хотя бы знать имена. Второе – это чисто человеческая, очень важная функция для этой работы – это собирать лучшие гены со всего мира. Ну, я имею в виду, в первую очередь, конечно, гены живых существ, гены растений. Да, когда мы можем То есть это действительно пока что не может ни одно другое существо на планете, так сказать, да? Хотя нужно сказать, что там муравьи, не знаю, занимаются сельским хозяйством не хуже человека. Они выращивают грибы в подземельях, они занимаются скотоводством, перегоняя тлю и даяя ее. То есть нам бы еще поучиться, так сказать, да, у них, как бы, то есть, с точки зрения хозяйственной деятельности, муравьи ничем не, так сказать, проще, да, чем деятельность человека. Но они сегодня не могут осуществить трансфер найденного хорошего семени, так сказать, там, не знаю, с Канады, там, в Тульскую область, например. Вот эта вот работа, как бы, да, то есть вернуть некоторые, ну, как бы, растения, которые могли бы здесь расти, могут расти, увеличить биоразнообразие своей территории. Это, наверное, как бы действительно человеческая работа. И самое важное, третье, это вот не просто коллекция, а от коллекции к, ну, целостным системам, которые называются биоценозы. Потому что просто набросанные на одну территорию разные растения, это просто такой, ну как это, увеличенный хаос, ничего полезного от этого нету. Если удается выстроить отношения взаимоподдержки между группами живых организмов, которые ты собрал, то это определенный масштаб биоценоза. К сожалению, это возможно только на определенных территориях, в том числе по площади. Вот мы ведем свой проект на территории, начинали со 124 гектаров, сейчас 150. Мы считали, что на такой территории возможны некоторые элементы биоценоза, не все. А на маленьких участках, к сожалению, этого невозможно. Давайте следующий слайд посмотрим. Так, здесь вот тоже представлено, значит, растение, которое каждый из вас когда-нибудь, наверное, использовал и точно знает. Кстати, может быть, те, кто видят фотографию, тоже напишут. Узнаете, что это такое? А это такие зеленые кубики, значит, да, лохматые, в которых, значит, круглые отверстия. Я так описываю, значит, для тех, кто не видит. Значит, но точно это растение, может быть, и видели, и кто-то использовал, правда, из аптеки. Какой инструментарий? Ну вот мы поговорили, да, что коллекция растений, безусловно, это, ну, как бы, определенная задача, которую нужно решать. И как бы мы ни кичились современным миром, я еще раз напомню, взаимодействие там Георгия Демидова, одного из потомков Демидовых, с Карлом Линнеем, отправка сибирских коллекций Линнею в Швецию, где тот получал их, описывал и отправлял обратно. То есть это взаимодействие, которое продолжалось десятки лет. К сожалению, к моменту, когда Линней умер, Георгий Демидов раньше умер, и коллекция, которая могла бы, так сказать, и вообще вероятность была, что она попадет в Россию, попала в Великобританию, была куплена. И вот на, ну, на то время это самое большое богатство в мире, которое можно себе представить. То есть, еще раз, 10 тысяч видов растений, не просто растений, да, а 10 тысяч видов растений, которые были описаны. Документированы, описаны их свойства, зарисованы, сформирован гербарий и так далее. Даже есть такая легенда о том, что шведы, когда узнали, что корабль увозит этот архив, отправили, значит, на перехват свой корабль, чтобы вернуть. Есть такая картина. Ну, я один из художников, нарисовал это все, но безуспешно. Значит, действительно, эта коллекция попала в Великобританию, в Лондоне теперь в музее хранится. Вот. И именно Великобритания стала, в том числе опираясь на это достижение, на это сокровище, безусловное сокровище, стала вести такую биополитику в мире, которая привела к тому, что, значит, там, гивея скаучуконосная, кофе, чай выращивались в их колониях. А после этого, так сказать, наши цари и люд всякий за это дело платил последнюю грошину, чтобы попробовать. То есть они фактически брали налог с жителей других стран за поставку колониальных товаров через себя. Но это чистая биополитика, это чистая политика, опирающаяся на знания растений, способов их выращивания, способов транспортировки, переработки и так далее. Но сегодня мир другой. Если Линней там собрал 10 тысяч растений, то сегодня речь идет о другом масштабе проекта. То есть мы находимся в ситуации, когда продолжается работа, с, в том числе да, по коллекционированию. В 2000 году начат проект под названием «Тысячелетний ковчег» с задачей собрать все дикорастущие растения мира. Значит, в списке первоначально было чуть меньше миллиона видов растений, однако после утряски двойных названий, значит, национальных там, дублирований и так далее, сейчас речь идет там, от 600 до 700 тысяч видов растений. Проект стартовал в 2000 году. Значит, коллекция хранится в подземелье под садами Кью, под Лондоном. Сады принадлежат королеве. Надо сказать, что в 2020 году прошло 20 лет проекту, и они подводили итоги, значит, что они сделали. На сегодняшний день собрано 16% растений всего мира. Это немало, хотя они хотели собрать около 20%. Что-то помешало там, да? Вот, по проценту в год. Значит, да. То есть, почему это становится важным? То есть, оказывается, что мы, исходя из того, что растение, каждое растение уникально с точки зрения своего генетического кода, и оно собирает совершенно уникальные, создает уникальные вещества, которые до сих пор в лабораториях, там, на химических заводах либо невыгодно производить, либо невозможно скопировать. Поэтому, например, все реально действующие вот именно, так сказать, лекарства сердечные, они все из ландыша, из наперстянки. То есть они из растений как бы, да, продолжают. То есть, потому что таково сложные биохимические вещества, которые так сказать, проще и целенаправленнее взять из растений, чтобы они поддерживали сердечную деятельность человека, например. Поэтому, смотрите, от маленьких коллекций, от сбора только культурных растений, чем занимался Вавилов, например, коллекция Вира, значит, его экспедиции по всему миру, но он собирал только культурные растения и их прародителей. Грубо говоря, там морковку и дикую морковку. Да, да, эти семена есть, но всего видов там мало. То есть, понимаете, это небольшое количество. Оказалось, что замысел состоит в том, чтобы иметь доступ к коллекции всех дикоросов, где бы они ни росли в мире. И это другой тип сокровища. Я думаю, что за ним даже уже космические корабли придется высылать. Да? Значит, то есть это совершенно другого масштаба ценность. Надо сказать, что в 2020 году, когда проводили они итоги, они была статистика, сколько видов уже не существует в дикой природе, а существует только в этой коллекции. Они исчезли, их больше нет. Ну, можно еще восстановить вот из этих там семян, из этих там, так сказать, биологического материала, который хранится в жидком азоте и так далее. И тут, конечно, нужно иметь какие-то свои замыслы по этому поводу. Давайте следующий слайд посмотрим. Ну, здесь просто расшифровка идет. Вот что у Карла Линнея 10 тысяч видов. Вавиловская коллекция в 40-м году содержала 250 тысяч образцов культурных растений, но с огромным количеством дублирований. То есть это значит, что это просто изолированные образцы, но количество видов там было очень маленьким. А вот этот вот, то, о чем я говорил, Millennium Seed Bank 2000 года, сегодня имеет в своем хранилище 2,4 миллиарда семян, 39 тысяч видов, собранных в 190 странах мира. Кстати, вот здесь на фотографии слева тоже представлено растение, которое называется перетрум. Это растение, которое убивает клеща, например. То есть оно не носит чисто декоративный характер. Это растение содержит перитрины, которые первоначально добывались из такой такой ромашки, которая не ромашка, кстати, да, вот. И они действительно разрушают нервную систему клеща, ну и многих других насекомых, которые попадаются. То есть не отпугивают, а убивают. Вот. Но, значит, вот опять же невежество, да, то есть большинство имеет даже доступ, ее можно купить где-нибудь там, в садовом центре, да, но она продается как декоративное растение, а не как растение, которое нужно там детскую площадку обсадить или, не знаю, вообще свой участок, так сказать, там как-то загородить, да, ею. То есть нет доступа к информации, ты не понимаешь, что у тебя, не знаешь свойства. А поэтому ну, все в зоне, там, это красиво, а это некрасиво. То есть два критерия. Ну, и вот это я и называю невежеством. Мы движемся, наверное, к завершению уже. Давайте еще следующий слайд посмотрим. Значит, здесь на следующем слайде, ну, слева представлен, значит, известное, наверное, многим растение лен. Вот. А справа несколько ссылочек на те проекты, которые мы ведем. Ну, то есть, как бы, как ответ на всю вот эту ситуацию, которую я описал, мы решили делать несколько работ. Первое, мы издаем такой, ну, издаем азбуку растений, и всех приглашаю посмотреть. Она доступна в интернете сегодня. Есть вот такой вот карточки описания, есть информация, ну, рисунок именно, потому что оказалось, что ботанические фотографии не передают всех свойств. Только рисунки ботанические передают доступ к признакам растений. Здесь описываются свойства, пищевые, чайные, там, технические и так далее. И вот такие карточки. То есть мы сейчас мы делаем серию 25. Вообще хотим сделать около 1000 таких вот карточек, которые будут описывать 1000 основных растений, нужных для жизни человека. Есть там ссылка на прикладные курсы, например, дикий чай. Вот это тоже интересный такой подход, где мы взяли и описали около 100 чайных растений, растений, из которых можно заваривать чай нашего климата. Чтобы, ну, как бы раздвинуть, да, то есть не только, значит, там, черный чай, не только иван-чай, а вот еще что, да, и не только там ромашку можно заварить. Это учебный курс, он, его можно тоже посмотреть, поучиться в нему. Вот. Ну и, наверное, следующий слайд для тех, кто хотел бы какие-то с нами устанавливать контакты, можно его открыть, здесь есть информация. Я, Елена, тогда хотел бы спросить, есть ли вопросы какие-то у вас или у наших слушателей? Вопросов я вижу в чате уже много, но вначале, как я и обещала, задам свои вопросы. Возвращаясь к началу нашего эфира, очень интересно, вот почему именно лесные сады? Что за название? Вот откуда оно появилось? Ну, понимаете, лесные сады – это как бы невозможное, но бывающее иногда. Я вообще родился в городе Туапсе на Черном море. Вот, и мы часто ездили вот по Кавказу, и иногда находили такие запущенные, заброшенные вроде бы участки, где росли там яблони, орехи. И не было понятен возраст этих, ни деревьев, ни местности. Никто это там когда-то посадил. Вот, и они продолжались жить, поддерживаться. Вот, я знаю, что подобные системы есть, например, в Крыму, которые называются чаиры. Да? То есть это тоже такие специально выделенные участки, дикие, вот, ну, как бы, вот на смысле, где, значит, в невозможно сухом климате вдруг оазисы такие появляются. Вот, поэтому что-то такое люди умели прошлого, да? То есть они могли создавать долговременно живущие системы, которые могут о себе позаботиться и позаботиться о человеке, дать ему что-то, а не требовать постоянной обрезки, там, внесения удобрений, там, опрыскивания и всего остального. Вот. И лесные сады – это такая попытка соединить вот, ну, как лес как предельно дикий, да, и сады как предельно ну, как бы обрабатываемые человеком. То есть мы хотим сделать микс. Мы хотим смешать это и сделать так, чтобы сады росли как лес, а лес был таким же плодородным, как сады. Войдя в лес, чтобы он был съедобным, да, чтобы ты знал, так сказать, каждую травинку, каждую ягодку мог воспользоваться. Например, вот на сами лесные сады как бы находятся на территории Тульских засек. Это такое место, где исторически создавалась засечная черта из дубов. Ну, вообще, это зона дубрав. И мы исследуем свиту дуба, биологическую. И вот оказалось, что в свите дуба, под дубом, может расти 2-3 десятка фруктовых деревьев, фруктовых кустарников, ну, ягодных кустарников, да, могут и должны, мне кажется, да. То есть, на самом деле, это не просто, так сказать, там, дерево, которое желуди сыпет, а оно позволяет расти под собой и терну, и малине, и смородине разной. То есть, это вот свита дуба изначально, как бы, это то, что нужно для человека. Вот, поэтому вот в этом замысел, да, сделать, ну, во-первых, мы хотим это сделать, а во-вторых, мы исследуем, где это кто другой делал когда-нибудь в мире. Вот, есть в Киргизии очень интересные, на 5-7 тысяч гектаров древние сады, которые сейчас пол Киргизии кормят до сих пор, и за ними никто не ухаживает. То есть просто раз в год туда все едут, собирают, значит, орех в основном, ну, там еще, там около 30 до 50 видов и фисташка, и там, других как бы, плодовых деревьев, которые уже сами воспроизводятся в диком режиме. Называется Арсланбоб. То есть это настолько древнее место, что ну, местные ничего лучше не придумали, что, значит, сказали, что вот здесь римляне шли, и вот они остановились, наплевали косточек, как бы, да, и пошли дальше в Индию. Значит, вот, и сад остался. То есть эта легенда показывает, что никто не знает, кто это создал. Это значит, за пределами уже тысячи лет, да, оказалось. Вот поэтому лесные сады. Хорошо. И еще один вопрос задам, который меня тоже очень заинтересовал. Что случилось или что стало вот этим побудителем, заставило человека, который жил обычной городской, наверное, цивилизованной жизнью, занимался бизнесом, и вдруг развернуться и пойти спасать мир, спасать природу? Что случилось такого в жизни? Ну, ничего обвального. Понимаете, как? Я, наверное, вообще очень планомерный человек. Значит, вначале я начал вести, как я сказал, блог лесные, значит, мегаполисы и деревни. Сейчас, ну, он, по-моему, то ли с 2006, то ли с 2008 года. То есть можно посмотреть историю, да? Вот я каждый день сидел и писал, значит, запись. А потом мы начали искать землю. Делали это 6 лет. То есть у меня были четкие критерии, что мне нужно было. Но один из сложных критериев был доступ к автомобильной дороге твердого покрытия, то есть мне нужен был асфальт, и погруженность в лесной массив. Ну, одновременно, да? Ну и масштаб. У нас получилось, что этот случай, ну, мы нашли здесь. То есть у нас действительно есть автомобильная дорога, к нам можно легко приехать, и сами мы круглогодично приезжаем. Но, значит, пройдя там 700 метров вглубь, как бы, да, то есть ты оказываешься уже в лесу, потом еще есть такой лесной массив, который обнимает основные наши участки. То есть и дыхание леса, оно как бы дает ему жизнь. Там практически нет соседей. Это очень... Поэтому как бы так долго искали, понимаете? Это не случайная какая-то вещь, которая там, ну, раз и что-то произошло, как бы, да? То есть это длинное, планомерное действие, вот. Ну, я вообще занимался, всю жизнь я занимаюсь долгосрочным прогнозированием будущего, и сейчас продолжаю эту работу делать. Вот мне, в прошлом году я делал прогноз на 100 лет, выступал, как бы, как будут развиваться именно живые системы, и какое место они займут в столетнем горизонте, что может происходить. Вот поэтому, ну, это просто реализация предвидений. То есть можно как бы рассказывать кому-то, чтобы они услышали, а можно, ну, как увидеть и делать самому. Вот, поэтому кому это интересно, приглашаю к сотрудничеству. И это здорово на самом деле. Далее предлагаю наши и мои вопросы, и вопросы наших слушателей уже объединить и на этом закончить первую часть эфира. Друзья, после небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Друзья, продолжаем наш эфир. Напомню, что сегодня по одному из календарей 26 июля 2022 года, вторник, в нашей виртуальной студии находится Георгий Афанасьев, я ведущая эфира Елена Андреева, тема «Какие растения должны окружать человека?». Вопросы на ресурсах с сайта slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков, и мы начинаем вторую часть нашего живого эфира. Георгий ответит сейчас на вопросы, которые поступили к нам в чат и которые есть еще у меня. Георгий, я знаю, что вы задавали в чат по ходу эфира вопрос, да, для того, чтобы откликнулись, назвали растение. Я вот смотрю, да, вот, точно, я тоже про это же подумала. Ответ на вопрос: на первом слайде семена иван-чая, похоже. Я тоже так же подумала, это когда иван-чая уже отцветает и начинает пушиться, давать семена, вот так же вот он выглядит. Это так? Да, совершенно верно. Там очень похоже на такую прям структуру ДНК, если вы посмотрите. Прям двойная структура. Вот, очень красиво выглядит иван-чай. На самом деле его мало кто в такой, значит, видит в таком состоянии. Ну, наблюдательный вот слушатель как бы отметил. Очень рад. Ольга Алексеевна. Второе растение пока еще никто не написал. Я тоже затрудняюсь сказать. Я Поддержим интригу, я да. Хорошо, тогда начинаю зачитывать вопросы. Первый вопрос от Вадима. Как ромашку заваривать и какие свойства полезные у нее? Ну, смотрите. Вообще ромашку можно залить даже холодной водой. На самом деле многие чаи не обязательно кипятить. Да? То есть это, то есть многие растения, если вы зальете на пару часов, то вы получите очень яркий, вкусный настой. Ну, попробуйте, да. Но я говорю, конечно, о растениях, принесенных непосредственно, то есть, или взятых со своего участка. В сухом виде, если вы что-то купили в аптеке, то вам придется, наверное, все-таки вот, там, кипятком заваривать. Но это вот и граница между двумя мирами. Да? То есть, на самом деле, моя задача не растение продать, а продать знания, чтобы человек мог сам растения собирать и иметь к ним доступ. Вот. Поэтому ромашку можно просто залить холодной водой и выпить. Можно залить, значит, и горячей водой, и получить вот этот напиток. Какое у нее действие? Но для чая никакого действия особого не будет. То есть, на самом деле, смотрите, есть фитокулинария, и вот мы занимаемся фитокулинарией. То есть мы растения для еды, для напитков и для профилактики здоровья, ну, болезней, как бы, да, то есть для поддержки здоровья. Есть фитотерапевты, которые будут рекомендовать. И вот в эту зону я лично не вмешиваюсь, не лезу. Значит, почему? Потому что это очень индивидуально, зависит от пола, возраста, состояния человека, его там анализов и так далее. То есть это врачебная деятельность. Вот. Но у ромашки, ну, что надо понимать, у нее очень сильные антисептические свойства. То есть поэтому, например, как бы ромашка, даже, так сказать, если там какие-то в полости рта, там, значит, повреждения, то есть какие-то септис, там, да, тут можно просто прополоскать. И оказывается, что вот она снимает очень многие, ну, такие вещи. То есть она используется наружно. Например, для, мы знаем, для детей, да, так сказать, какие-то попрелости есть у ребенка, ромашку заваривают и примочки из нее делают. То есть ромашка, вот именно та аптечная, про которую я говорил, да, не собранная, неизвестно какая, так сказать, или не купленная, неизвестно где. Значит, а у нее очень сильные антисептические свойства. Но она еще очень вкусная. И я думаю, что, смотрите, вот когда мы говорим про фитокулинарию, то нам нужно не думать про лечение, да, в первую очередь, а думать о том, что если ты в течение года 100 растений пропустишь через свои салаты, свои чаи, то тебе не надо будет ходить к врачу. То есть вот они как бы, наборы микроэлементов в себе содержат совершенно разные. Да? То есть просто мы не позволяем себе этого разнообразия. Вот в этом, мне кажется, переход, в этом задача. Ну, а про ромашку вот так, да, я вроде бы ответил. А вот Валентина спрашивает, а как, вы скажите, как выглядит настоящая ромашка? Часто даю детям, видимо, дает сбор из аптеки Валентина уже в коробочке. А вот как выглядит настоящая ромашка, мне кажется, на одном из слайдов как раз было показано. Да, смотрите, на втором, по-моему, или на третьем слайде там есть ромашка. У нее действительно в определенный момент такие опущенные белые, окружающие, цветочные лепестки. Но самый один из критериев – это если ее рассечь, разрезать, она внутри будет пустая, пустотелая. То есть вот эта вот пупочка, так сказать, да, разрезанная, вы увидите внутри пустое пространство. Это характерно только для двух видов ромашки. Вот одно из них, это ромашка аптечная. Ну, то есть у вас уже шансы сближаются, так сказать, что это то же самое. Но проще всего, на самом деле, купить семена, посеять ее, и у вас будет точная аптечная ромашка. Ну, потому что, имея даже, один квадратный метр участка, хоть на балконе у себя, да, вы можете вырастить эту ромашку. И я думаю, что сегодня нам нужно работать с дикоросами, как с дикоросами, да, то есть многие из них выращивать у себя. Поэтому ромашка здесь, она вполне пригодна. И продаются хорошие сорта, подмосковные называется, например, сорт. Там специально отобраны, чтобы действительно вот эти действующие вещества были по максимуму в этом виде, так сказать, ромашки, да. Поэтому очень советую просто брать семена, не стесняться, сеять. Сеять ее нужно поверхностно, не заделывая вообще практически. У нее очень мелкие семена, лучше всего чем-то прикрыть, стеклом, если маленький объем, каким-то агроспаном, чтобы ее не сдуло, до прорастания. Ни в коем случае не закапывать, они никогда не взойдут с глубины. Юра Зайкин делится со слушателями. Уже не менее 7 лет заготавливаю травы для чая. Пьем вместо кофе и чая. Травяной чай более полезный. Ферментирую кипрей. А вот Валентина Николаева спрашивает, какие травы можно в чай? Переехали на север Краснодарского края. Вот есть ли опыт по знанию растений полезных Краснодарского края? Смотрите, у нас где-то опубликован список, по-моему, из то ли 40 этих растений, которые легко можно заваривать. Что обязательно нужно? Я думаю, что если есть участок свой, то надо обязательно посеять ромашку, посеять душицу или материнку, как ее называют. Это максимально поддерживающая жизнь женщины в течение всего жизненного цикла растения. Содержит в себе фитоэстрогены. То есть не так много растений, которые в принципе генерируют биологические вещества, очень-очень похожие по типу на женские половые гормоны. Вот душица – это прям одно из таких ведущих растений. Поэтому это на любом этапе, от там девочки-подростка до женщины на последних этапах, когда уже климакс прошел, это растение будет поддерживать полностью. Поэтому причем она нужна и мужчинам тоже, поскольку у нас такой женские половые гормоны в малых дозах должны присутствовать в мужском организме. Так же, как андрогены, мужские половые, должны присутствовать в женском организме. Поэтому, какие травы? То есть, вроде бы самые обычные, да, но я советую делать просто чайную грядку. То есть, ходите собирать, хорошее занятие, но, в общем-то, мне больше нравится вырастить и использовать, чем там охотиться, да, и добывать. Поэтому, значит, мы у себя выращиваем, сами выращиваем зверобой. То есть, ну, его легко можно пересадить. А можно, опять же, купить сортовой зверобой, который будет крупнее, с большим количеством веществ, которые, так сказать, да. Значит, есть календула, она однолетняя, но, например, сейчас Вилар, это институт лекарственных растений, они сорт вывели календулы, у которой до 98% махровости. То есть, получается, со 100 корзинок, которые вы собираете, 99 будут не один слой листьев, а 4. А поскольку действующее вещество содержится в этих лепестках именно, больше нигде, то количество этих лепестков в корзинке, оно определяет действующую силу. Вот. Надо сказать, что, ну, в том числе, кстати, вот календула, опять же, советую выращивать, да? Ну, потому что вы не пойдете в лес собирать календулу, ее там нету, скорее всего. Но семена, брошенные где-то, у вас возникнет ситуация, когда они будут самосеяться каждый год. Просто оставьте 2-3 растения неубранным, да, эти семена осыпятся. И я прям 100% гарантирую, у вас будет грядка на 5 лет, как бы, на которой календула будет самовоспроизводиться. Причем, если вот возьмете вот эту вот повышенные махровости, то просто нужно будет удалять как бы немахровые, чтобы у вас, так сказать, сохранялось. Кстати, надо сказать, что вот этот яркий цвет, желтый, так сказать, да, это каротиноиды. Причем в дозах, там, превышающих всякую морковку, там, все остальное, да. То есть это то, что нужно там, ну, как для зрения, там, да, для всего остального. Для целого ряда задач, как бы, раз витамина, так сказать, можно практически получать отсюда. Вот. Что еще? Монарду надо обязательно вырастить. Вот. Вообще 3-4 десятка растений чайных можно выращивать у себя. Например, там курильский чай, он так и называется чай. То есть это куст, который люди по глупости просто в забор сажают, в изгородь и радуются. Да? Хотя, значит, его использовали даже от цинги матросы. То есть он настолько, ну, во время цветения содержит много витамина С, что, так сказать, его заготавливали, лимонов не было, так сказать, у наших поморов, да, значит, поэтому они использовали, что есть. Курильский чай, например, использовали. Вот это растение, ну, называется он лапчатка курильская, так сказать, да, там вот можно ее использовать. Луговой чай, то есть это вообще, ну, такое растение, которое во влажном месте, мы у себя пересадили, значит, из леса одну, и сейчас 6 квадратных метров сплошного покрова. То есть он разрастается, его обычно заготавливают граблями. То есть, ну, оно настолько хорошо растет, если у вас есть местечко, да, вот он называется луговой чай или вербенник манечатый. То есть все эти растения, они дают, ну, даже в самом названии растения содержится чай. То есть надо просто посмотреть, как бы, да, то есть они дают прекрасные отвары, которые, ну, так сказать, будут конкурировать, ну, на кухне со многими другими. Но тут как бы задача, смотрите, не в том, чтобы взять одно растение и пить его весь год. Очень важно как бы выстроить чередование. То есть, ну, поэтому, например, у себя мы делаем как? У нас такие грядки на 16 растений. Это коллекции, да? И, соответственно, сразу на там, так сказать, 1,5 квадратных метра у вас есть как бы 16 растений. Исходно ты работаешь с большим количеством. То есть раз там две грядки, 32. Значит, да? Вот, а таких грядок у нас 100. Вот это примерно масштаб как бы, да, то есть того, что мы поддерживаем в коллекции. Из них примерно половина – это чайные растения. Остальные – это пряные растения, включая редкие, такие как конуфер, мирис душистый и так далее, которые у нас традиционно когда-то использовались, да, вот, например, в Ясной Поляне конуфер до сих пор выращивают, значит, как, поскольку в записях матери Льва Толстого он упомянут. Она составила такие ботанические тетради, где все растения были перечислены. Но его именно как пряность, как бы, да, никто не использует сегодня, хотя оно и зимует, и там, ну, приятно пахнет, и горечью обладает, нужное для там, организма, да, вот. Ну и так далее. Вот это вот такая линия. Поэтому на этот вопрос надо сказать. Я советую брать списком просто, да. То есть не надо собирать, потому что это, во-первых, вы не знаете, что в этих лесах зарыли. Какие машины туда, так сказать, выбрасывали, что в перестроечные годы, когда, так сказать, хаос был полнейший. Да? Вам кажется, что это дикое место, а это бывшая свалка или там, так сказать, могильник какой-то. Выращивайте на своей земле. Это очень легко, с третьего года у вас все будет, вообще все. То есть вы будете иметь 16, там, вначале, потом 32, там, 64 растения, которые будете не знать, куда девать. А здоровье-то сколько будет? Да, и вот тут встает вопрос. Что же выращивать-то все-таки, вот травы или овощи, фрукты? Потому что вот те участки, которые садовые есть по 6 соток, там вот как раз не разбежишься. Да хорошо, сейчас уже можно приобрести более такие большие участки. На самом деле мы считали, то есть на участке от 6 соток или там 15 соток может и должно размещаться около 200 видов растений. Значит, это не проблема разместить их. Во многом, ну, понимаете, как это связано с незнанием того, что и как использовать. Например, если у человека есть там где-то в углу крапива, да, он там выпалывает ее, борется с ней. Ну, там надо почитать там Наталью Замятину «Кухни Робинзона», где она описывает, что это там одно из лучших салатных весенних растений. То есть лучше вообще его не получите, потому что весной вы либо купите химический салат из парников и сами еще не успеете вырастить, потому что крапива из-под снега даст отростки, которые содержат в себе огромное количество полезных веществ. То есть, понимаете, то есть вы, ну как, у вас есть возможность собирать несколько килограмм салата, а вы, значит, тратите несколько часов, чтобы все это уничтожить. Вот, ну как, что разумного можно как бы здесь сказать. Кроме того, та же самая крапива, она используется как чай прекрасный. То есть ее лист сушится, да, и она, ну, может и как моночай, и можно его в сборы добавлять. Вот, там семена крапивы, например, вообще там столько белка, что если собрать, вот сейчас как раз крапива вся с семенами стоит уже по сезону. Семена, если собрать, так сказать, да, из них песто можно делать. То есть там очень высокий уровень белка. То есть они как бы это запасают, да, и дают. То есть вот мы только взяли одно растение, да, и мы уже с него несколько, так сказать, сколько пользы извлекли. Нужно допустить, во-первых, в голове у себя, что у тебя должно быть, значит, ну, как бы произрастать около 200 растений, видов растений, не растений. Вот. И окажется, что у тебя практически конвейер как бы салатный, чайный и по пряностям. Вот. Но надо оставить, конечно, там для овощей чего-то. Но, например, как бы вот мы многое называем овощами, как бы, да, хотя, так сказать, они дикоросы тоже. То есть полгода, так сказать, едим ту же самую крапиву, например, как бы, да, как там сныть, как салатную зелень. И она гораздо лучше бывает, там, чем салат. Салаты, которые, например, у нас выращиваются, мы сейчас их делаем тоже дикоросами. Оставляем, значит, осемениться, и у салата очень летучие семена, похожие на одуванчик вообще. То есть он разлетается пухом. И сейчас мы как бы за 700 метров от места выращивания салатов нашли салаты, которые долетели и укоренились. То есть мы здесь посадили, а возле коровника, значит, там, значит, вдруг обнаружили эти салаты. То есть на самом деле они летают как осот. Да? То есть осот тоже можно есть, но салаты как-то приятнее. Например, на нашей горке посадили одно растение пастернака, он самопосеялся, и теперь как бы вся горка в пастернаке каждый год. То есть мы можем накопать себе корней сколько угодно белого корня. То есть, понимаете, есть как бы такая, ну, как бы работа, связанная с допуском дикости. То есть ты должен, ну, как бы разрешить немножко, так сказать, да, вот сдвинуться в эту сторону. И если, ну, как я сказал, календула может самопосеяться, и вы из однолетней вдруг получите многолетнюю культуру. Да? Вот как бы с пастернаком это произошло. Там, даже чеснок, оставленный там, на зимовку, он не погибнет, так сказать, да. То есть он может быть замельчает, но, так сказать, у вас все равно останется чесночная грядка. Вообще надо экспериментировать здесь, и мне кажется, что нужен новый дизайн как бы, 6 соток, на которых исходно мы хотим туда поместить, как бы, вначале в голове в своих знаниях, да? А потом в реальности 200 видов растений. Да, вот я тоже только что хотела сказать, что дизайн-то изменится очень сильно в таком случае. А у нас как хозяйки привыкли, чтобы все было ровненько, чистенько, выполото. А я вот тоже слышала о том, что на каждом участке растения подстраиваются под организм человека и выдают именно те вот растения, которые мы считаем сорняками, которые необходимы данной семье. Ну да, эту мысль очень сильно продвигала Зайцева. Была такая травница, уже умерла. Вот. Ну, знаете, я исхожу из того, что человеку нужно не одно растение. Человеку нужно вот хотя бы несколько сотен. Поэтому и в этом смысл, да, вот сдвижки. То есть, и мы сегодня получаем от растений вещества через посредников, через аптеку, через супермаркет. Ну, мы можем делать это напрямую. Ограничение только наше невежество. Нежелание изучать эти растения, нежелание читать. Та же самая крапива. Вот у нас, мы когда издавали эти карточки, значит, здесь про крапиву написано, что крапива – это индикатор плодородной почвы. А значит, те, кто нам помогали верстать, они говорят, а вот мы с мужем обсуждали, говорят, как оказывается. Ну да, крапива, везде семена падают, а вырастет она только там, где максимум азота и фосфора. То есть это либо бывшая компостная куча, либо когда там несколько машин навоза сбросили и осталось что-то, да? То есть она не растет абы где, она показывает, где у вас лучше всего будут расти овощи. То есть она, растение, флажок, индикатор, кроме того, что она сама полезная еще, да? Вот. Вот эти моменты тоже нужно понимать, что ну, как, все через знания, да. Вот там ерутка, например, да, вот это растение. Ну, кроме того, что действительно растение, которое поддерживает мужественность, мужскую силу, ярость такой, да, то есть ерутка называется, поэтому поставщик микроэлементов, значит, которые довольно редкие, никеля, например, микроэлементы, да. Вот. Хотя обычно говорят, что не бывает дефицита, но люди из города, выясняется, что никелированных элементов в водопроводе мало, все пластиковое, и возникает неожиданно дефицит никеля, а он кровотворный микроэлемент, без него, так сказать, эритроциты не создаются. Понимаете, в этом смысле, вот, пожалуйста, салатное растение, ерутка, которое можно добавлять там весной в салаты, три урожая за сезон она дает, три раза всходит вообще, да, ужасный сорняк. Вот. А если семена собрать, можно использовать как горчицу. То есть, ну, в общем, и присыпать ее всю зиму, так сказать, да. Это тоже какие-то вещи, которые, ну, вот у нас растут под ногами, их никто овощем не считает. Хотя, например, так сказать, если вы представите, что у вас масштаб там, да, через знания 200 растений, каждое там по 100-200 грамм в год вы все будете есть. Ну вот у вас и составят как бы те там 50-60 килограмм овощей, которые вы должны съесть за год. Только это будет не картоха, да, и капуста, а состоять из такого большого количества наименований, с большим разнообразием микроэлементов, витаминов, которые они нарабатывают для нас. Вернемся к нашим слушателям. Вопрос от Марины Зарифовой. Как выращивать на своем участке амарант? Живу в Удмуртии. Знаю, что это растение хорошо растет в черноземье. Ну, смотрите, амарант – очень теплолюбивое растение. Его всходы погибают от заморозков. Поэтому в климате, который вот там севернее какого-нибудь Воронежа и дальше, да, значит, очень сложно выращивать это растение. Примерно как помидоры. Вот на самом деле амарант, как ни странно, да, он будет на одной площадке с помидорами. Помидоры мы выращиваем через рассаду. Вот. Поэтому что могу посоветовать? Только после возвратных заморозков высеивать его. А дальше, ну, надеяться, что подбирать сорта с коротким периодом вегетации. То есть надо научиться читать описание сорта амаранта. Сейчас у амаранта, там, опять же, несколько сотен сортов, которые каждый имеет свою характеристику. Не надо брать те, у которых будет 120 дней до созревания там, и так далее. Да? Надо брать более короткие. Вот. И вы сможете... Но с другой стороны, если вы посмотрите себе под ноги, то, скорее всего, у вас растет ширица. Может, вам просто ширится поесть. То есть это как бы амарантовое, ну, относится к амарантовым, да, значит, растениям. Растет как сорняк. Я не знаю насчет, не уверен насчет Удмуртии, да, но у нас ширица растет просто как сорняк. Да? Значит, она дает те же самые мелкие, такие же мелкие вкусные семена. Ну, короче, азбука растений вам в руки. Катерина Насонова спрашивает, как растение, агрессивно захватывающее большие пространства, борщевик, люпин, взаимодействуют с человеком? Есть ли положительные аспекты их присутствия рядом с нами? Ну, смотрите, у меня есть свой взгляд на это. Он состоит в следующем, что такие растения, как борщевик в том числе, это растение-индикатор тоже, как крапива. Но если крапива – это индикатор плодородных почв, то борщевик – это в первую очередь индикатор заброшенных и неиспользуемых земель. То есть он на поле, которое обрабатывается хотя бы раз в год, и что-то там делают на этом поле, борщевика никогда не будет. Он не может там жить просто, понимаете? То есть он нам сигнализирует, что эта земля никому не нужна. Это что такое? Вдоль дороги обочина, заброшенные поля, заброшенные дачные участки, там где-то у воды, так сказать, у поселка, опять же, участок, который никому не нужен, да, был. И поэтому там никто ничего не делал. И он там вырос. Поэтому тут, ну, в первую очередь надо работать с собой. Да? То есть, ну, как, то есть надо, ну, вам-то эта земля нужна? Ну, первый вопрос, да? Если он там растет, понятно, что бывают ситуации, когда вы купили что-то, да, вот участок, а он там, ну, как бы уже присутствует. Вывести его, ну, на участке самом не проблема. Просто там, значит, 30-сантиметровым слоем сена закладываете все, мульчируете, и ничего там не вырастает больше. Черви приходят, съедают как бы подгнившие корни растения. Если что-то вылезло, вы это подрезаете, пока оно молодое, туда же бросаете. То есть вы делаете огромный компост фактически. Да? Вот. Но опять же, если эта земля кому-то нужна, а такое распространение этих культур, как бы, это просто, ну, намек, да? Ребят, вы как бы, если землей не занимаетесь, то придет борщевик, придут другие. Да? То есть это такой этический вопрос в первую очередь, а не агротехнический. Наталья Лукьянчук. Добрый вечер. Какие растения используют для укрепления десен? Ну, смотрите, здесь я, опять же, не фитотерапевт. Да? Я просто хотел сказать, что что-то я знаю про это, но лучше обратиться, ну, потому что там может быть совершенно разный тип проблемы. Да? Может пародонтоз быть, например, да? То есть, и так далее. Значит, что обычно используется? Используется кора дуба и все вещества, которые, все растения, которые обладают дубильным эффектом. Ну, к примеру, бадан. Да, вот, значит, бадан, растение, которое называется чигирский чай. Да? Значит, ну, наверняка многие выращивают только декоративное, не знаю, что его можно и как чай пить. Вот. У бадана, значит, корень в 10-20 раз содержит больше дубильных веществ, чем кора дуба, которая дала название дубильным веществом. Поэтому можно его использовать. Именно для полоскания, без проглатывания. Потому что иначе будут, извините, ужасные запоры. То есть вот эффект, как бы, всех дубильных веществ, если выпить, да, то есть они, собственно говоря, очень сильно крепят. Значит, есть аир. Вот, корень аира, значит, тоже обладает очень сильным антисептическим действием и может использоваться для там, ну, полоскания полости рта. Та же самая ромашка, которую мы упоминали. Но это все, ну, как бы, то есть, помните, я не могу сейчас, так сказать, лечить по фотографии, да, значит, давать какие-то рекомендации. Я думаю, что если у человека есть какой-то вопрос, то проще обратиться к доверенному своему врачу, фитотерапевту, вот, и он, ну, как бы, посоветует более точно и, ну, желательно после анализа, да, что, в чем проблема. Вот. Потому что это, знаете, как в свое время было у матросов цинга, у них кровоточат зубы, потому что не хватает витамина С. И полоскать дубом бессмысленно. Ну, просто надо понимать причину, да, так сказать, какая проблема в, так сказать, в этой полости рта. Вот. А причин может быть десяток. Катерина Насонова написала, а на втором слайде случайно не частец или пустырник? А где зелененькие кубики? Да, да, да. Да, это пустырник. Ну вот, я тоже не угадала, получается. Из наблюдательности достается. Ага. Инга Михнюк спрашивает, как вырастить лопух на грядке? Ну, с лопухом нету никакой проблемы выращивания. Просто, значит, ну, во-первых, скажем так, лопух двулетнее растение. Это растение, которое в первый год отрастает небольшая наземная масса и хороший корень. А на второй год, значит, большая, значит, надземная масса и цветонос. Он цветет, дает репеи вот эти. Значит, сам репейник используется там где-то для полоскания волос, в лекарственных целях и так далее. А в первый год лопухи используются как пищевое растение. То есть, это в смысле, если вы посеяли семена, значит, лопуха, ну, например, собрали его просто вот в природе, да, то есть, это, когда, значит, эти репейники созревают, вы просто их срываете, у вас там получаете семена, такие черненькие, да, семена. Либо вы купили семена, потому что есть специальные сорта пищевого лопуха. А, значит, традиция эта пошла из Японии, называется коба, этот сорт, ну, как бы группа этих сортов. И вот сейчас продаются, ну, мы там выращивали, например, там коба-самурай, есть такой сорт, да. Значит, он при небольшой листовой массе дает очень понятный, четкий корень первый год, который вы собираете. Поэтому весной посеяли или под зиму посеяли, а осенью следующей вы уже выкапываете его, не даете ему цвести, если вам не нужны семена. Потому что во время цветения от корня ничего не останется. То есть корень второго года не используется уже. Вот, поэтому по лопуху вообще никакой проблемы нет. Семена четкие, крупные, легко сеять, легко получить, так сказать, да, урожай. Смотря что вы хотите, да, вот как я сказал, то есть осенью первого года вы собираете, значит, вкусный корень, в котором огромное количество инулина содержится. То есть он конкурирует по инулину, так сказать, там, и с топинамбуром, и с цикорием, а некоторые сорта, они вне конкуренции просто. Вот поэтому, ну, это очень полезное, ну, как овощное растение. То есть лопух – это овощ. Галина Мичурина. Амарант в Нижегородской области сажала, просто сеяла, и у нас растет как сорняк. Вопрос, как его использовать? Традиционно в амаранте используют семена. То есть это как раз все, кто пробовал добыть их, они часто разочаровываются, поскольку семена маленькие, в жесткой оболочке. И, ну, в такой вот ручной обработке, ну, представляет мало интереса на самом деле, да. То есть, как бы набрать их, как бы, приличное количество вручную довольно сложно. Из метелок можно вытряхивать, когда они созревают. Но они там чуть крупнее семян мака, да, вот, чтобы так представить себе масштаб, да. Вот. Но еще находятся в очень плотной, не, так сказать, слабосъедобной оболочке. В идеале нужно было бы молотить еще, да? Но как такие мелкие молотить в домашних условиях, трудно что-то сказать. Поэтому люди обычно что делают? Перетирают. То есть вы получили эти семена, дальше вы их там, значит, в миксере, либо там у кого что, какие-то камнетерки, там, да, вы перетираете вот такую пасту, и, ну, дальше фантазия как бы у кого какая. Кто делает, опять же, какие-то пасты из этого, да? Кто, так сказать, там консервирует как-то на зиму себе, а потом, может, там добавляет на хлеб, там еще что-то. То есть вот получается такая высокобелковая и хорошая там микроэлементами. Но кто-то считает, что, в общем-то, сказать, там игра не стоит свеч. Да? Вот. Так что экспериментируйте, смотрите. Но опять еще не забывайте ширицу. Может, вам не амарант нужен, как бы, да? То есть у вас под ногами есть амарантовое растение. Еще бы понять, как выглядит ширица. Азбука растений, вам в помощь. Но тех, кто хоть раз увидел, уже не это самое, не спутают ни с чем-то. Еще один вопрос от Галины Мичуриной. Как использовать хмель? Чем он полезен? Мы говорили сегодня про душицу или материнку. То, что это растение, одно из немногих растений, которое вырабатывает при своей жизни фитоэстрогены. Вот хмель относится к этой же группе. То есть это растение, которое создает вещества в себе, так сказать, нарабатывает, очень-очень похожие по структуре на женские половые гормоны. И, так сказать, используется тоже для терапии. Да, можно, то есть, опять же, это фитотерапевты могут назначать. Да, значит, если они считают, что нужно поддержать. Дело в том, что вообще организму гормоны очень трудно создавать, особенно при каких-то дефицитах. Человек там переболел сильно, у него там белковый дефицит, или он там прошел какой-то курс антибиотиков, да, разрушен, не хватает какого-то микроэлемента, который участвует в синтезе этого гормона. Останавливается синтез гормонов. То есть они не нарабатываются просто. Но это фиксируется, так сказать, там, пропадает желание, исчезает женственность, например, поскольку. То есть это все определяется очень сильным гормональным уровнем на самом деле. Поэтому, когда извне с пищи начинают поступать вещества, близкие по структуре, организм очень радуется, он их берет, использует как протоматериал для доделки, для быстрого производства вот этого сложного продукта. И, так сказать, гормональный уровень восстанавливается. Поэтому фактически хмель используется в гормональной терапии. Именно поэтому, например, когда делали пиво, когда это сохранилось еще, так сказать, да, вот у мужчин, потребляющих большое количество пива, вдруг появляются вторичные, женские признаки. Груди начинают увеличиваться, животик расти там, да. То есть они проходят курс гормональной терапии, не зная того, через пищевые продукты. Поэтому хмель не такая безобидная вещь, но для женского организма это замечательнейшая вещь. Кроме того, в каких-то малых дозах используется как успокоительное, снотворное даже, легкое, мягкое снотворное, да. Кто-то там, даже там набивает эти, подушки, этими шишками хмеля, на них спят. Вот, дает такой глубокий, ухом коснулся подушки, и уже все, пишет. Кроме того, мы, например, хмель используем как салатное растение. Когда они отрастают весной, только-только-только вот первые, мягкие отростки, их можно использовать как заменитель спаржи. То есть они срезаются, они еще не жесткие, на них уже появляются такие, крючочки, но они мягкие, их можно готовить, и они очень вкусные. Поэтому, то есть это салатное растение, это лекарственное растение, хорошо держит заборы. Если по забору пустить, то есть забор уже может сгнить, а хмель будет на столбах стоять. Недавно я увидела, что по социальным сетям, и ко мне приходило такое сообщение, призыв такой: собирайте семена растений, овощей и так далее, коллекционируйте, там, делитесь друг с другом, отправляйте в разные районы. Это говорит о том, что действительно такая экологическая ситуация очень, картина невеселая складывается. Возможен ли такой глобальный какой-то катаклизм в плане растений? Вообще, сегодня при Организации Объединенных Наций есть комиссия по исчезновению видов. И они подводили статистику, издали доклад 3 года назад, по-моему, или 4, где написано, что... В общем, краткое содержание этого доклада. За час на Земле исчезает 2-3 вида живых организмов. Они связывают это с периодом антропоцена, то есть с деятельностью человека. Вот. Понятно, что здесь растения одни из, в том числе, пострадавших, потому что мы видим, что весь современный, не хочется назвать современным, текущий тип сельскохозяйственной деятельности построен на том, что ты пришел на участок, ты должен уничтожить разнообразие, которое там было, и вырастить одно растение, но зато большим количеством. То есть ты используешь специально гербициды, чтобы убить как бы все растения, которые мешают, а вот твое целевое после этого посадить, чтобы типа они не отбирали питательные вещества. Вот. Таким образом резко понижается видовое разнообразие. Ну, то есть везде, где ведется хозяйственная деятельность, у вас мало как бы видов растений. То есть, например, там, ну, вот во всей Московской области 1200, что ли, так сказать, видов растений. Ну, это смешно, понимаете? То есть это как бы, хотя в нашем климате может произрастать, там, не знаю, 20 тысяч спокойно полезных растений. И не говоря уже про какие-то там редкие дикорастущие. Да? То есть мы находимся в ситуации, когда человек, ну как, условно, метафорично, подвытоптал все вокруг себя. Он немножко пустыню такую создает, да? В ней вроде бы что-то есть вокруг, но как бы не хватает самостоятельности этой жизни, не хватает видового состава. Поэтому, ну, то есть это не то, что возможна катастрофа, да? Она идет, ее документируют. Вот пока мы с вами разговариваем, если верна эта статистика, уже там 6 живых существ, как бы, да, больше никогда мы не встретимся с ними на этой планете. То есть мы еще не были знакомы, но уже и не сможем познакомиться никогда. А может быть, они несут в себе биологические вещества, которые какие-нибудь формы рака лечат или еще что-то. Да? То есть у нас были бы шансы как бы, да, их использовать. Потому что каждый живой организм нарабатывает вот этот уникальным своим геномом, да, своей матрицей, нарабатывает уникальный набор веществ. Но теперь как бы до свидания. Вот. Поэтому то, что можно еще делать, мне кажется, это распределенная сеть островков разнообразия. То есть нужны территории, на которых повышенный видовой состав. Поэтому я говорю, там 6 соток – это 200 видов. Гектара – это, так сказать, 1500 видов. Видов, да, то есть не отдельных растений, да? А видов растений. Как это выглядит правильно на, например, ну, традиционных таких до участия человека лугах, да? Дикий луг буквально на там нескольких квадратных метрах при исследовании подробном до сотни видов растений. Некоторые, как в самой ранней весной, как эфемеры, появились, еще вся трава пожухлая, они уже подцвели, выпустили. Раз и ушли в виде луковиц, спят до следующей весны. Это много таких растений. И они должны быть на этом лугу. Они, то есть эти луковицы никто не трогает, там, никто червячок их не ест. Они спят до следующего года. Какие-то растения отросли весной, какие-то, так сказать, после там, как животные съели, то пошла земляника. Здесь же-то, да? Она живет. Но она может расти только, когда травяной покров как бы, ну, на время уничтожен. Там скошено, либо съедено животными. Вот у вас земляничная поляна. А через там, месяц ее не будет. Понимаете? И там у вас окажется, что эта территория, как бы, да, вот в ней на одном квадратном метре может быть там сотни или полторы сотни видов растений. А вы хотите там, чтобы на 6 сотках не было этого. То есть там же дается пример, как бы, как это устроен природный луг. Да? Что они распределены по времени года. То есть самые поздние, самые ранние, когда средние, так сказать, как вот эти земляничные всякие, которые возникают только после выпаса животных, вы там, или там скашивания. И не каждый год. Вот, поэтому, ну, короче, есть хорошие примеры, которые надо просто копировать, да, у себя. Валерий Лаврененко спрашивает, злаки – это зло? каких злаках меньше содержится вредного глютена? Из чего печь здоровый хлеб? Ну, смотрите, вообще злаковые растения – это, конечно, очень инновационное вообще природой созданное изобретение. Потому что я вот для простоты разделяю растения на тех, которые хотят, чтобы их съели, и те, которые не хотят, чтобы их съели. Ну, это видно, да? Ну, например, там чай и кофе. Это растения, которые не хотят, чтобы их съели, поэтому они там алкалоиды в себе накапливают определенные для того, чтобы убивать тех, кто их съел. И только два существа, человек и коза, отрастили такую печень, которые могут это все расщеплять и еще бодрить себя этим, понимаете? А все остальные просто гибнут. Насекомые гибнут, там какой-нибудь читалин, который сожрет, это погибнет просто, да? Поэтому есть группа веществ, ну, как бы, которые не хотят, растения, которые не хотят, чтобы их съели. Это у них либо колючки, либо разного типа ядовитости вещества, влияющие на сердечную деятельность, влияющие, так сказать, там, на другие функции, на нервную систему, например. Но есть растения, которые хотят, чтобы их съели. Это все злаки. Они биологически подстроились под это. То есть они что сделали? Но они в первую очередь не ориентировались не на человека, а на жвачных животных. То есть они сделали инновации из трех частей. Первое. Они спрятали точку роста под землю. Поэтому при поедании точка роста не гибнет, а возникает, наоборот, эффект кущения. То есть после поедания их цель, чтобы их съели. Вот так надо понимать, да? Как только их съедают, они становятся гуще. Возникает эффект кущения. Значит, первое, они спрятали точку под землю. Второе, они, значит, максимальное количество сахаров направили во все части растений. Ну, грубо говоря, все злаки сладкие. То есть они сразу говорят, значит, вот животному, ты съешь меня, да? И третье, значит, они сделали семена неперевариваемые в желудке животного. Поэтому, когда коза, корова, там, лошадь поедают злаки, они просто размножают их. То есть им достается трава, а все семена находятся в защитной оболочке, которая не переваривается. И у человека также она не переваривается, если он неразмолотое зерно съест. Вот, поэтому, ну как, надо понимать, что, значит, вот это гигантская инновация, которая появилась, да, вообще в мире. То есть, и все злаковые, они почему такое большое распространение получили? Поскольку они приобрели эти три формы, значит, коэволюции, да, с другими животными. Вот, поэтому, ну, я не сторонник каких-то ограничивающих диет. Значит, поэтому я здесь вам не могу ничего посоветовать на этот вопрос. Я могу сказать, что меня можно спрашивать по поводу не того, чего нельзя есть, а по поводу, что можно нового поесть. То есть я считаю, что есть можно вообще все. Значит, и на самом деле мы едим слишком мало и слишком ограниченный объем. Поэтому когда кто-то из этого объема начинает убирать все крахмалистые растения, там все злаковые растения, там все какие-нибудь еще. Ну, мне не очень хочется с этим человеком дружить. То есть он из маленького объема, что доступно сегодня городскому жителю, он еще убирает целые огромные блоки, делает скуднее его питание. А моя задача в том, чтобы вместо, так сказать, этих 20 видов растений, которые он сегодня и так ест, да, чтобы он ел 200. Знаете, я решаю совсем другую задачу. Поэтому не могу ничего посоветовать про злаки, вот, кроме того, что я рассказал. Вот. Я, например, у меня как бы это выглядит так, что я каждый день ем каши. Значит, у меня на 2 недели стоят разные каши. А я повторяюсь раз там, ну, в месяц буквально. Там, то есть там бобовые разные. Да, вот у нас на кухне стоят такие банки, бутылки, так сказать, в которых насыпаны разные, да? Вот разные, еще надо несколько раз сказать. И просто я иду, там, беру следующую. Вот. На самом деле, вот, это, вот такого типа разнообразия, мне кажется, и не хватает, да? То есть мы как бы зажаты в очень узких рамках там, кулинарных предпочтений, личных, так сказать, семейных каких-то традиционных, да, что мы едим, не едим. Поэтому, когда мы здесь там, в виде каши готовим гороховую кашу, там, да, так сказать, люди говорят, это вкусно. Почему же мы не едим так, гороховую кашу, например, да? Она вот как каша очень вкусная, например. Ну и так вот еще раз говорю, так 14-18 видов. Только по кашам. Ну, поэтому моя задача везде сделать расширение, а не сужение, так сказать, того, что можно. Некоторые люди нравятся, когда им запрещают что-то есть. Не знаю, ну, мне кажется, это, так сказать, специфическая ситуация, не моя. Валерий Лаврененко уточняет, а вы уверены, что злаки – это естественные природные растения? Ну, исходя из того, что я рассказал про коэволюцию, вот, про, так сказать, я детально изучал, да, то есть их способность адаптироваться и взаимодействовать. Еще раз, с кем? Они совершили совместную эволюцию вместе с жвачными животными. Вот. Какая там роль человека, ну, надо думать. Ольга Ульянкина. Вопрос задают. Подскажите, пожалуйста, какой именно сорт хмеля нужно использовать? Его же много видов и сортов. Да не могу посоветовать, потому что вообще хмель именно сортовой, он был ориентирован на пивоварение. И там определялись совсем специфические параметры, связанное с производством пива именно. Поэтому хмель, нам придется как бы пересоздавать, в том числе сорта, если мы хотим его использовать, ну, как условно, в домашнем хозяйстве. Да? Вот. Поэтому берите, что есть. Я, например, вообще вон там, мы возле дороги нашли хмель, как бы, да, откопал корешок, себя посадил, и он такой безымянный, не сортовой. Пока, да. Вот. Хотя, конечно, вот по остальным растениям я стараюсь брать в центрах селекции. Например, там жимолость мы брали в бахчарском питомнике 12 сортов, потому что они с 1937 года занимаются селекцией жимолости. То есть это в мире самый лучший питомник по жимолости, самый старый, да, вот из известных. И, так сказать, ну, у них просто наработки, вот, как бы, да, значит, уже скоро 100 лет будет, как они этим занимаются. Вот. Но, а вот, например, по хмелю, поскольку им как пищевым растением никто не занимался, а занимались как растением для производства, было два направления. Одно, значит, это замедлитель для ракетного топлива использовалось, а второе, так сказать, это для пивоварения. Вот. Часто они несовместимые параметры были, поэтому пиво было у нас не очень хорошее, поскольку делали из него, значит, для старого типа топлив, как бы, да, вот этот вот замедлитель. Еще один вопрос от Ольги Ульянкиной. Стоит ли совсем отказаться от картофеля или можно отдать предпочтение каким-то сортам? Ну, я уже представился, да, я не человек, который говорит, не ешьте что-то. А я говорю, а вот это еще попробуйте. Поэтому у меня точно нет, ну, у меня у самого нет никаких ограничений по еде. Там картофель какой-то, да, когда у нас ротирует около 200 видов дикоросов, просто вдруг и картофель занимает свое небольшое место в ряду вот этого всего, да, то есть вы не съедаете, так сказать, там 100 килограмм картофеля в год, а съедаете его какое-то нужное количество, так сказать, не знаю, там 10 килограмм за год, там, или сколько-то еще, да, вот, поэтому, ну, лучше всего, наверное, есть картофель, который вы сами вырастили, потому что это будет, ну, другое растение. Вот. Выращивайте его сами, так сказать, смотрите, как он растет, собирайте колорадского жука руками, не прыскайте ничем. Ну, то есть вы увидите, как сложно это сделать, если ни разу не делали, да? Значит, без всякой химии, и поймете, что, ну, скорее всего, покупать не надо никакой сорт. Оно надо просто вырастить, как бы, да? Но это растение неплохое, мне кажется. Вот. Но я бы не сбрасывал со счетов и топинамбур, потому что он, в отличие от картофеля, в нашем климате растет как многолетник. Вот. И есть сорта топинамбура с максимально округлыми. То есть он обычно такой неудобный для чистки, да? Вот. А есть максимально округлыми клубнями, тонкой шкуркой. Поэтому, ну, он сладковатый, не всем нравится. Хотя, опять же, по количеству инулина, который в нем содержится, так сказать, ну, там лидер какой-то вообще. Вот. И очень хорошо улучшает почву. То есть мы посадки топинамбура, когда весной как бы раскапывали, то в местах бывших корней прям такие темные круги возникают. Поскольку у него получается как, что вся корневая масса каждый год погибает, и остается только клубень, из которого новая жизнь появляется. А огромное количество корней становится питанием для дождевых червей, там, подземных каких-то, так сказать, там, многоножек и чего, еще чего-то. И там прям черная земля нарастает буквально кругами вокруг посадки топинамбура. То есть если вы даже не едите его, вы хотя бы используете его для улучшения почвы. Хорошо, Георгий, пока вопросы от слушателей я больше не вижу. И предлагаю вернуться к проекту «Лесные сады». Вот. Но достаточно ли единомышленников? Откуда получаете помощь? Где берете ресурсы? Ну, у нас есть своя волонтерская программа на сайте foodforest.ru, там он был в контактах где-то представлен, можно записаться к нам, приехать волонтером. Это такой легкий способ, ну, познакомиться и как-то помочь проекту и самому, и, так сказать, с нами повзаимодействовать. Вот мы проводим такой семинар «Инфраструктура плодородия». Вот уже третий семинар прошел, это уже пятидневное мероприятие. Вместе с Пантелейчук Иваном Павловичем, который является автором патентов по компостированию и созданию почвы вот, на больших территориях. Буквально ну, в нашем проекте вот, этих семинаров мы делаем компостные структуры от там, 1 квадратного метра до километровых грядок, так сказать, да, которые делаются из расчищаемых участков. То есть когда уже там деревья буквально используются для того, чтобы формировать компостные структуры. Вот. У нас есть какой-то постоянный поиск, ну, с кем контактировать, партнеров. Бывают дни, когда можно приехать к нам. Но чаще всего они, вот, кроме волонтерства, это бесплатный такой формат, там дни трав и все остальное, они требуют оплаты участия. Вот, ну и люди погружаются в образовательный процесс. Вот. Надо следить за нашим сайтом, если кому-то интересно, то можно и таким образом приехать на однодневное мероприятие, пройти там 3-4 ну, экскурсии, мастер-классы, которые мы ведем, познакомиться с нашей коллекцией. Вот. Поэтому ну, здесь я лично полностью открыт для взаимодействия, можно мне всегда писать там на WhatsApp или в Telegram. Вот. Если какое-то разумное предложение, мы будем дружить. Да, есть возможность совместить полезное с приятным, как говорят. Я на радио записывала программу с человеком, который сажает лес. Гусман Валеевич Минлибаев. Знаком вам такой? Да, конечно. Да, вот получается тоже единомышленник в этом направлении. Очень интересно. А семья ваша поддерживает вас? Да, конечно. Мы все вместе придумываем, все вместе реализуем. Вот у нас такая многоуровневая семья под одной крышей. К сожалению, не здесь пока, да. То есть здесь еще такой полевой лагерь, да, у нас развернут. А так под одной крышей три поколения живет. Вот. Только прадедушка отдельно. Значит, я так шучу, что потому что хорошо нас знает. Вот. Вот вопросы от слушателей появились, вижу. Ольга Алексеевна, какие травы сытные? То есть съел, выпил чай и сыт человек? Ну вот я называл уже, ну во-первых, это сныть. да, потому что само название, так сказать, да, сныть, снеть. Вот, хорошая трава, в течение всего года почти можно использовать ее. Значит, и она есть почти на каждом дачном участке, как то, с чем борется. Вот у нас есть такая карточка в азбуке растений про сныть. И там я пишу, значит, что сныть можно вывести только одним способом, ее съесть. Значит, да? То есть, если вы начнете вдруг есть сныть, то через некоторое время возникнет ее даже дефицит. Вот, да. Она на самом деле как бы не выдерживает длительного такого продергивания. Крапива, значит, очень на самом деле сытная. Из нее делают отвары, которые, кроме того, являются очень вкусными. Вообще считается, что крапивный супчик такой, да, он имитирует самый, так называемый, четвертый вкус. Это называется вкус умами. Вкус такого насыщенного куриного бульона. Вот. Но обычно просто никто не знает, как готовить. Как бы, да? На самом деле в крапиве довольно много белка. Вот. Поэтому это, безусловно, лидеры как бы, того, что можно использовать. Сныть, крапива. Вот. Лопух, который мы называли, корень одуванчика. Все корневища, они сверхпитательны на самом деле. Почему? Потому что растения готовятся на всякий случай, так сказать, да, к чему-то, так сказать, и оно запасает огромное количество веществ в корневой своей системе. Вот. Собирать их нужно лучше всего осенью, потому что, например, там, в том же самом корне одуванчика инулина там, значит, может на 40-60% меньше быть уже весной, чем осенью. То есть осенью вот он все накопил, а за зиму мы думаем, что он спит, а он на самом деле готовится уже к росту, да, вот он начинает перераспределять, распаковывать этот запас, отправлять его в точки роста. Поэтому как бы в самом корневище становится его мало, вот, и там уже можно собирать потом весеннюю листву. Поэтому все корневищные виды растения, дягель, значит, с его корнем, ну, это очень пряное растение, но в больших количествах его нельзя есть, вот как лопух, например, да, он практически как морковка может поедаться. Овсяный корень, значит, это потом то же самое, ну, козлобородник, он дает такую морковку, которая подземную, в первый год, и, значит, козлобородник луговой, то есть как корневичное растение, очень сытный. Кроме того, кстати, вот я упоминал, это одно из тех растений, которое, например, дает каучуконос. Да, из него дети делают жвачку. Если летом сламывать как бы козлобородник, то такой млечный сок вытекает, который при застывании на воздухе превращается фактически вот в жевательную резинку. Вот, и из нее, ну, так сказать, можно жевать и надувать пузыри даже. Да, вот как у обычной жевательной резинки. Вот из растения, которое у многие, как сорняк, так сказать, видят там на своем лугу. Вот, поэтому и растений, которые действительно насыщают, довольно много. И они вот, ну, такие обычные, на самом деле, ничего неожиданного. Ольга Ульянкина спрашивает, верно ли утверждение, полезны именно те растения, выросшие на территории, где родился и проживает человек. Да, и в радиусе каком? Есть еще споры такие, что тут не далее 100 километров или 100 метров, если это верно. Ну, существует такое движение, называется лаковор. Можно посмотреть его источники. Оно появилось в Калифорнии, и там у них была 100-мильная зона. Миль вокруг места жизни человека. Вот это сама по себе идея, которую они распространяли, инициаторы этого проекта «Лаковор», значит, ну, по-русски это «местноедящие», да? То есть «ешь местное». Да? Оно носило характер не медицинский или теории здоровья, а экономически-социальный. Поддержки местных фермеров, местных производителей еды. Они прям так открыто это говорили. Смысл состоял не в том, что человек там здоровее будет, если будет есть вот это, да, а в том, что социально-экономическая среда станет лучше, если ты будешь деньгами поддерживать соседа. То есть это я хотел, ну, просто вот подчеркнуть, откуда источники самой Лаковорской идеи. Поэтому в последующем, ну, мне кажется, необоснованно, да, была наброшена еще идея, вот, что есть медицинские, но таких исследований нету на самом деле. Вот. Что именно местные продукты, потому что если посмотреть на то, что у нас действительно на столе, то, ну, к примеру, капуста – это не местная еда. Ну, просто вот, она не нашего климата растения. Потому что вы семена капусты получить не можете. Это двулетнее растение, оно должно перезимовать и на второй год дать цветонос и там семена. По крайней мере, при современном климате это невозможно в средней полосе. Она вымерзнет. Ну, кроме кейла. Да? Вот кейл как бы может перезимовать. Поэтому либо была другая капуста здесь, либо капуста не наша. Либо был климат другой. Знаете, много вопросов, как бы, но, по крайней мере, вот так вот, смотря на циклы жизни растений, мы можем сказать о них что-то. У меня есть такая фотография, где-то я делал, я в тени капусты, чтобы вы понимали, что такое цветонос капусты. Это довольно часто, просто вы, ну, обычно никто не видит его. Да? То есть выше человеческого роста поднимается, значит, трубка такая, да, и сверху цветы. Это так цветет капуста. Вот. Например, на острове Джерси, рядом с Великобританией, с островом, так сказать, они выращивали специальный сорт капусты и делали трости из цветоносов для мужчин. То есть, чтобы вы понимали, как бы, тип этого продукта, да, вот, только на балдашнике делали и нижнюю железную часть. Вот, поскольку из вас никто с тростью капусты не ходит, как бы, то, скорее всего, капуста не местная. Но мы же ее едим, так же, как там картофель, помидоры, все посленовые, не местные, да, значит, кукуруза. Ну, то есть, что тут перечислять, да, так сказать, подсолнечник. То есть, на самом деле, я-то сторонник чего? Смотрите, я в самом начале сказал. Я сторонник, что человек должен собирать на своей земле лучшие гены со всей земли. Исходя из этого, ну, понятно, что моя позиция состоит в том, что ты должен, ну, как, ты лучшее нашел, как бы, да, не стесняйся, тащи к себе. Но потом еще впиши взаимодействие с местными растениями. То есть, построй биоценоз устойчивый. Вот это вот вторая задача, она довольно сложная. Людмила Петровна спрашивает, а сады, говорят, сажать надо кругами, правда? Ну, это вполне, это тоже как бы связано с конкретным человеком, который такое предложил, вот с конкретной концепцией. Но я могу сказать про себя. Я считаю, что сады должны быть вдоль тропинок. То есть вот, ну, я себе как вижу структуру, да, то есть ты ходишь по своей земле, у тебя есть любимые тропинки, и везде, где ты идешь, ты должен протянуть руку в сторону, да, и она должна наткнуться на ягоду, фрукт. Поэтому, исходя из этого, ну, приемлемый для меня дизайн состоит в таких вот извивающихся, так сказать, да, повторяющих мои пути, значит, нескольких уровней, значит, туннелей. Вот, поэтому я не против, чтобы люди делали кругами, квадратами, ромбами. Если бы они вообще сажали сады, хоть как, я только за. Вот, я просто поддерживаю в любой форме садоводство, да, вот, и высадку диких деревьев. Поэтому тут, как бы, я думаю, что, ну, не нужно спорить, как бы, о форме. Но если бы меня кто-то спросил, вот, я бы сказал, что я думаю, что все-таки это тропинки. Тем более, что ты когда идешь по ним, значит, я вот, например, здесь рядом с нами такая заброшенная железная дорога, которая вела к дому Мекка. Это такой, значит, инженер, который создал значительную часть железных дорог в России. И у него был дворец такой. Ну и такая уже как бы разобранная железная дорога, там уже рельсов нету. Но узкоколейка, да, шла прямо к его дому. Подвозили для строительства все, и потом он что-то там приезжал, значит, к своему дому на железной дороге. Так вот, вдоль нее абсолютно туннель фруктовых деревьев до сих пор. То есть, смотрите, кто-то ездил по узкоколейке и плевал просто. Яблочко съел, терен съел, там, значит, какой-то боярышник надгрыз бросил. И там туннель из, так сказать, вот этих всех деревьев. И еще не названные, и калина, и все остальное. Вот отошел 10 метров, там просто пустырь, да? А вдоль железной дороги, где была жизнь, знаете, вот так, наплевательское отношение к природе. То есть люди наплевали косточки, да? Значит, из них выросло что-то прекрасное. Вот. Мне кажется, что в некотором смысле это одна из функций человека – быть сеятелем попутно, по ходу своей жизни. Поэтому я иногда как делаю, там у нас есть семена, которые мне не нужны, я иду под, в лес там, да, и просто их вот так, ну, как лес, на нашей территории лесной участок, да, то есть это не лес, конечно. Идешь там, да, и что-то зацепится. И получается, что есть как бы понятные тропы, понятные пути. Вот. Поэтому надо прокладывать пути и делать их садами. Ольга Ульянкина. Мы едим много продуктов, фруктов, растений, не произрастающих на исконной русской территории. Ну и многообразие климатических зон. Будут ли они полезны? Ну, опять же, смотрите, все зависит от каких-то условий, что вы можете себе позволить. Конечно, верхом полезности было бы это есть только то, что вы сами вырастили. Ну, то есть предел такой, да, надо сказать, что почему? Ну, то есть вы контролируете полностью агротехнику, да, ничего не добавляете туда ненужного. Ну, получаете, так сказать, сами результаты, видите его. То есть это, конечно, верх полезности, если вы, если вы можете проинвестировать свое время вот в такой набор, да, значит, выращивания. А теперь дальше все по ступеням. Да, то есть вы можете, так сказать, доверяя кому-то, брать у них. Вы можете какую-то группу продуктов, так сказать, брать в любом месте, потому что вы считаете, что они, ну, там, их трудно испортить, да, например. То есть, ну, да. Вот, поэтому, как, что на это ответить? Все, все, все как бы очень условно, потому что если, значит, ну, у вас нет возможности что-то самому вырастить, то, наверное, это хорошее решение. Хотя я бы посоветовал, что, вот смотрите, за счет знания дикоросов может выясниться, что на вашем каком-то участке, если он есть у вас участок земли, но вы там ничего не выращиваете. Если вы пройдетесь с определителем по участку, выяснится, что у вас уже 20-30 видов, которые вам полезны, там уже растут. У вас там будет ярутка, будет там мать и мачеха, да, будет крапива, будет одуванчик. Вот если вы добавите их в свой рацион, даже там по 50 грамм в год они у вас будут присутствовать. Это будет такая броня, которая позволит вам жрать авокадо как бы, и ананасы, потом еще из любого места планеты. То есть это сделка, да? То есть, но вот это вот, то есть одно за деньги, а другое за знание. Ну, потому что надо знать, как бы, да, что это такое, уметь определить, уметь знать кулинарию этого, за счет первого использования не ошибиться, потому что те, кто пытался сделать из крапивы салат, там язык обжег, как бы на всю жизнь забыл, да. Ну, ничего не мешает просто кипятком обдать ее, да, она станет изумрудно-зеленая в этот момент, красивая и вкусная. После этого ты можешь ее уже там в салат добавлять, да. Вот просто какие-то вещи, то есть про каждое растение тебе кто-то должен дать ключ к нему. А если ты попробуешь, ну, нахрапом, как бы, да, вот, то, скорее всего, будет разочарование. Не знаю, ответил я на вопрос. Да, очень подробно ответил, на мой взгляд. Вопросов больше нет. Поэтому я предлагаю подвести итог нашего эфира сегодня. И у нас есть такая традиция, что выступающие в эфире могут обратиться к нашим слушателям и зрителям. Ну и, конечно же, пожелать что-то доброе и светлое. Ну, смотрите, я бы еще повторился, да? Я постоянно, к нам приезжают волонтеры, я постоянно встречаюсь с людьми, которым кто-то что-то запретил. Ну, там можно перечислять без конца. Кто-то не ест сахар, кто-то соль, кто-то дрожжи, кто-то злаковые, кто-то там картофель, кто-то... Ну, в общем, все виды типов запрета существуют на разных людях. Моя функция, как я вижу, да, и нашего проекта, это скорее показать, что, вот смотрите, мы там пытаемся, живя в 20-25 продуктах, из них что-то еще убрать. А вокруг целый мир. Там 100 чайных растений, там 20-30 видов пряных растений, которые у нас произрастают и могут использоваться. Многие знают, ну, названия их, но не знают, что они пряно вкусовые, например, да? И вот это, мне кажется, что нужно туда идти. То есть перестать бояться, перестать там, ну, думать, что ты, перестав что-то есть, ты станешь лучше. Ну нет, наверное, скорее по-другому, так сказать, да? То есть ты, надо открывать новые вкусы, научиться есть горькое, наконец, да, потому что у нас вообще это исключено из, ну, как бы из кулинарии. Никто ничего горького, ну, я не беру там горький перец, который не горький, да, по вкусу. Вот. Все, кто не едят горькое, у них там печень плохо работает. Просто вот, ну, это как бы это закономерность, понимаете? То есть она, так сказать, если почитать эти даже медицинские всякие справочники, там, то есть только горечь стимулирует выделение там, и желчи, и панкреатической этой жидкости и так далее. Вот. Поэтому давайте не ограничивать себя, имея и так мало, а посмотреть на бесконечный мир, вот, там в мире 20 тысяч съедобных растений. Если вы будете пробовать по одну в день, как бы у вас жизни там не хватит, да, чтобы все перепробовать. Но в нашем климате там, ну, не знаю, около 500 тысяч как бы их произрастает. Вам все равно на 3 года хватит, да, чтобы просто познакомиться просто, да? Давайте знакомиться с этим новым миром, изучать его, потому что, может быть, это знание, оно и есть то знание, которое, ну, как бы имеет смысл передавать детям. Ну, вот такое, да, то есть чем ты можешь быть полезен хотя бы, да, там, такой бейджик, я знаю 50 растений, да, значит, то есть давайте учиться, на самом деле надо учиться, мне кажется, и вот учиться пробовать новое, а не учиться ограничивать себя в старом, вот. А так я очень рад сегодняшней встрече и вопросам, очень много добрых вопросов, хороших. Вот. И очень рад, что все угадали эти растения, иван-чай и пустырник, которые там мы спрашивали. До ну вот, встреч. Значит, не все так безнадежно, да. Георгий, мы, конечно же, благодарим за участие в нашем эфире, за интересный, самое главное, полезный эфир. Друзья, мы завершаем эфир. Какие растения должны окружать человека? Если коротко, речь шла о взаимодействии человека с растительным миром и растительного мира с человеком. Сегодня по одному из календарей 26 июля 2022 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио находился Георгий Афанасьев. Светлана Большакова следила за чатом и передавала ваши реплики и вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. И я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, за участие в эфирах, за ваши вопросы, за то, что вы с нами. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.